Откуда я это знаю? Очень просто. В ее клавиатуре есть символ, которого никогда не было до Третьего Рейха и которого никогда не будет впредь. Этот символ – сдвоенная молния. Он употребляется для обозначения СС, охранные отряды, наводившего на всех ужас наиболее фанатичного крыла нацизма. Я пользовался такой машинкой в Германии во время войны. Всегда, когда я писал об СС, а я это делал часто и с энтузиазмом, я никогда не использовал аббревиатуру СС, а ударял по клавише с гораздо более устрашающими и магическими сдвоенными молниями. Древняя история. Я окружен здесь древней историей. Хотя тюрьма, в которой я гнию, и новая, говорят, что некоторые камни в ее стенах вырублены еще во времена царя Соломона. И порой, когда из окна своей камеры я смотрю на веселую и раскованную молодежь юной республики Израиль, мне кажется, что я и мои военные преступления такие же древние, как серые камни царя Соломона. Как давно была эта война, эта Вторая мировая война? Как давно были ее преступления? Как это уже почти забыто даже евреями, то есть молодыми евреями? Один из евреев, охраняющих меня здесь, ничего не знает об этой войне. Ему это не интересно. Его зовут Арнольд Маркс. У него очень рыжие волосы. Арнольду всего 18, а это значит, что ему было 3 года, когда умер Гитлер. И он еще на свет не родился, когда началась моя карьера военного преступника. Он охраняет меня с 6 утра до полудня. Арнольд родился в Израиле. Он никогда не выезжал из Израиля. Его родители покинули Германию в начале 30-х годов. Он рассказал мне, что его дед был награжден Железным крестом в Первую мировую войну. Арнольд учится на юриста. Арнольд и его отец, оружейник, страстно увлекаются археологией. Отец и сын проводят все свободное время на раскопках руин Хазора. Они работают там под руководством Игаля Ядина, который был начальником штаба израильской армии во время войны с арабами. Пусть будет так. Хазор, по словам Арнольда, город ханаанитов в Северной Палестине, существовал по меньшей мере за 19 столетий до Рождества Христова. Примерно за 14 столетий до Рождества Христова, говорил Арнольд, армия израильтян захватила Хазор и сожгла его, уничтожив все 40 тысяч жителей. Соломон восстановил город, сказал Арнольд, но в 732 году до нашей эры Тиглат-Паласар III снова сжег его. Кто-кто? Спросил я. Тиглат-Паласар III, ассириец, сказал он, пытаясь подтолкнуть мою память. А, сказал я, тот Тиглат-Паласар. Вы говорите так, словно никогда о нем не слышали, сказал Арнольд. Никогда, ответил я и скромно пожал плечами. Это, наверное, ужасно. Однако, сказал Арнольд с гримасой школьного учителя, мне кажется, его следует знать каждому. Он, наверное, был самым выдающимся из ассирийцев. О, произнес я. Если хотите, я принесу вам книгу о нем, предложил Арнольд. Очень мило с вашей стороны, ответил я. Может быть, когда-нибудь я и доберусь до выдающихся ассирийцев. Но сейчас мои мысли полностью заняты выдающимися немцами. Например, спросил он, я много думаю в последнее время о моем прежнем шефе Пауле Йозефе Геббельсе, отвечал я. Арнольд тупо посмотрел на меня. «Кумаком?» — переспросил он. Я почувствовал, как подбирается и погребает меня под собой прах земли обетованной, и понял, какое толстое покрывало из пыли и камней в один прекрасный день навеки укроет меня. Я ощутил 30-40-футовые толщи разрушенных городов над собой, а под собой кучу древнего мусора, 2-3 храма и Тиглат-Паласар III. Глава 2. Особая команда. Охранник, сменяющий Арнольда Маркса каждый полдень, человек примерно моих лет, а мне 48, он хорошо помнит войну, но не любит вспоминать о ней. Его зовут Андор Гутман. Андор медлительный, не очень смышленый эстонский еврей. Он провел 2 года в лагере уничтожения в Освенциме. По его собственному неохотному признанию, он едва не вылетел дымом из трубы крематория.